Глава 19. Свидание и воспоминания. Стасу я, конечно, ничего рассказывать не стану про свою изрядную неудачу или крутую удачу, это уж как посмотреть. И даже про то, как я ловко ушел от ареста и погони, очень бы хотелось похвастаться, однако про это точно нельзя никому проболтаться. Парень, он все же самолюбивый. За полученное ограничение в правах и доле от проданного сильно расстроился. В прошлой жизни перевоспитать его хоть немного у меня не получилось. Как только исчезли накопившиеся до меня многочисленные проблемы с уголовкой и деньгами, когда мы начали снова вместе работать и очень хорошие для мелкого бизнеса доходы пошли, он сразу же начал бухать и куролесить. Пришлось его даже лично вязать по рукам и ногам пару раз, ждать, пока не успокоится. За год работы всю свою долю прогулял и в долги с каждой неделей все больше ко мне влезал, сколько бы мы ни зарабатывали. Но есть такие люди. Трудно что-то сделать с природой человеческой. Потом пришлось все-таки расходиться. Все честно поделили. Ничего не скажешь, и дальше уже мало общались. Может, Стас теперь с той же теткой снова что-то начать обсуждать, от нее инфа опять к ее мужику идет, а там еще куда дальше. Так что молчание — истинное золото. Особенно, когда уже встал на трудную стезю нарушения крайне суровых законов социалистического государства и успел нормально так ознакомиться с негативными последствиями неосторожного обращения с доставшимися нам на халяву материальными активами. Да, молодец я, что смог на рывке убежать от опера. Если бы его автобус не приложил, кто его знает, чем бы все закончилось в итоге. Поймал бы он меня, или я смог бы еще дальше оторваться. Теперь я не ожидаю никаких особенных последствий для себя в дальнейшем. Пострадавший опер меня, конечно, не забудет, поэтому от кабаков на Невском придется отказаться, как и от работы в том районе. Только и самого парня начальство сурово напинает за бестолковость и за то, что упустил доходящего ему до плеча нарушителя, сам при этом едва не отдав концы. Еще и на больничном посидит, сотрясение точно заработал своей башкой. Прикинул ситуацию я первым делом еще в электричке. Куртку лучше новую приобрести, шапку тоже и сумку поменять на такую же, но другого цвета. Книги придется продавать все равно. Не солить же их в погребе. Адреса магазинов типа старой книги закажу в горсправке, прокачусь по всем, чтобы присмотреться. Карту Питера подробную купить желательно, чтобы плутать поменьше. Еще дубинку подобрать небольшую, чтобы в сумку влезала. Всегда можно на гопников нарваться, если по Ленинграду много раскатывать. Раз уж я такой невпечатляющей внешности теперь оказался, что цепляться будут при первой возможности, размышляю дальше под стук колес. В общество книголюбов Ленинграда обязательно запишусь со временем. В своем городе давно уже вступил. Наверняка там тоже можно что-то присмотреть и понять, не рискуя. Поначалу как крутятся, какие-никакие дела. Раз уж у нас на руках материальные ценности в форме книг оказались, придется тему изучить. Еще лет 8 те же книги будут считаться дефицитом. Можно и таким видом деятельности заниматься. Тем более именно в ПТУ, где куча свободного времени, никаких уроков на дом и вообще взрослая свободная жизнь с нормальной стипендией. С электрички сразу зашел к Стасу, выдал ему положенные 4 рубля с 3 проданных книг, его 1/4 часть от прибыли. Вычел еще за электричку и перекус в Ленинграде. Все как положено в нормальном бизнесе. Приятель грустно посмотрел на вложенную ему в ладонь 5 и забранный рубль. Привык уже деньгами густо тратить. Похвастал 2 электронными часами, купленными зачем-то еще, и рассказал красиво, как продает соседским мальчишкам и нашим однокашникам отдельные листы из порножурналов. Купил через теткиного мужика 2 журнала по 25 рублей. Один уже распродал за неделю, получил 45. Значит, чистыми 20. Красиво так все звучит, только я-то приятеля хорошо знаю. Приврать в 2 раза — это нормально для него. Скорее, 10 заработал, ну и себе пару постеров оставил для житейских радостей подростковых, чтобы руки тренировать как следует. «Сегодня гулять иду с Юлей. Тебе ее подруга интересно? Спросить?» — спрашиваю Стаса. «Конечно, интересно», — «Ничего такая девчонка», — сразу загорается Стас. «Может, я с вами пойду и к ней зайдем?» «Давай я спрошу сначала и тебе позвоню, если удастся договориться. Брать Стаса с собой я не очень хочу. Будет мне мешать общаться с Юлечкой, я его знаю, болтуна бестолкового». Тут вижу в коридоре, уже собираясь выходить, спортивную сумку Стаса, с которой он проходил полгода на бокс. Теперь она ему ни к чему. Сразу же зреет мысль, как сэкономить 6,5 рублей на покупке новой сумки, которую я собрался приобрести. «Стас, тебе сумка эта нужна?» «Да нет, висит, тут место занимает. Мать ругается. Придется в гараж отвезти». «О, Стас, давай поменяемся сумками. Ты мне свою синюю, я тебе черно-белую. Чего-то мне твоя больше нравится», — уговариваю я приятеля. Ему все равно в Ленинград не ездить по нашим делам. Да и ленится он на электричке мотаться туда-сюда. А я от одного приметного предмета гардероба избавлюсь. Таких сумок, конечно, советская промышленность сотни тысяч выпустила. И с черно-белыми народа немало ходит, помимо меня, однако, если есть возможность немного поменять внешность, чего ей не воспользоваться задаром. 8 рублей за книгу, которая ко мне вернулась обратно после всех веселых приключений на Невском, я решил считать своей личной премией. Заслужил ее абсолютно. Сначала влетел по легкому, потом решил вопрос очень эффектно, с непосредственной помощью автобуса номера 27. Вот продам ее еще раз, отдам Стасу долю, это будет справедливо. Родители дома спросили, где я весь день пропадал. Ответил, что ездил по ПТУ, интересуясь условиями проживания, кормежкой и секциями при самих училищах. Отец прямо морщится от огорчения, снова получив подтверждение, что я не отступаю от намеченного курса и все так же собираюсь идти в путягу. Скоро еще раз начнет осаду вокруг меня насчет прекрасной жизни после военного училища, высшего образования и будет пугать афганам. Звоню Юле, время встречи она переносит на полчаса попозже. Подштукатуриться наверняка собирается, подрисовать лицо и стать взрослее, а значит, обольстительнее в своих глазах. Продолжаю изучать список ПТУ. Плохо, что не везде в описании указаны секции, которые имеются при самих училищах. Придется мне поездить немало, чтобы определиться с самым подходящим для меня. Мне необходимо плотно заниматься, качаться и в спаррингах с кем-то стоять, чтобы самому расти над собой, и остальные ПТУшники знали, что лезть ко мне не стоит. А то порядки в некоторых хазбаях на тюремные похожи, насколько мне известно. Сейчас при твердой советской власти все еще не так разгульно, как станет в конце 80-х и особенно в 90-х, но все же уметь защитить себя и своих новых приятелей очень потребуется. Еще желательно, чтобы находилось училище где-то между Сосновой Поляной и Балтийским вокзалом. Или немного подальше. Это для повышенного удобства поездок к родителям и обратно. Забираться куда-то на Ржевку или в веселый поселок я не собираюсь точно. Вообще лучше остановиться в центре, не в районах новостроек. Знакомиться близко с толпами местных гопников не желаю. Черт, и в центре уже не везде получится, и то училище около Ульянки пока отменяется. Мои похождения быстро находят проблемы и врагов, а с барыгой или опером на их территории нельзя не считаться. Особенно с опером на своей территории, он царь и бог. Уполномочен государством отлавливать и карать, так что может очень серьезно испортить жизнь, даже если совсем ничем незаконным не заниматься. Вскоре я встречаю свою подругу около ее дома, и мы просто гуляем по городу, заходим погреться в магазины, перекусываем снова в русском чае. Делать подросткам больше особо нечего в нашем городке, только гулять и разговаривать. Девушка делится своими школьными успехами и время от времени пристально так посматривает на меня подведенными глазами. Поддавливает обаянием, как я бы сказал. Губы пока не красит, это еще неприлично для такой молодой особы. С подругой для Стаса номер не проходит. Та продолжает встречаться со своим прежним парнем. Эта Юлечка пока свободна, как я понимаю. Ее самолюбивый парень не смог так просто пережить трепку от моих рук и назначил ее частично виновной в произошедшем. Ну, а она с этим не согласилась. Вины ее никакой в полученных парнем ударах по самомнению не видно. Сам вызвался со мной разобраться и только получал все время по смазливому лицу. Зато я получаю еще одно свидетельство изрядно подросшего своего авторитета. Около Таллина мы встречаем стайку ПТУшников, которые внезапно вывернули нам навстречу откуда-то из-за домов. Идут, курят на ходу и употребляют всякие нехорошие слова в разговоре, ну, то есть из них и состоит все общение этих недорослей. Их пятеро, Юля немало так напряглась, у нее с прежним ухажером уже случались проблемы с этой братьей, как она рассказывала потом. Зато я, заметив среди парней одного из тех, кому от меня досталось, не сомневаюсь, что так просто нам не разойтись. И жалею, что сумка с какой-нибудь дубинкой не висит у меня на плече. Похоже, придется оказаться хорошо побитым сегодня. Однако ПТУшники, сначала переградив нам дорогу, как-то быстро отскочили в сторону. Мы разошлись почти краями, только мне в плечо прилетел хороший толчок от парня с моей стороны. Довольно высокого такого и нагло улыбающегося. Пришлось остановиться, уходить нет смысла, сразу догонит. «Подожди меня», — говорю я Юле и показываю, что ей нужно отойти немного, пока я поговорю с этими гопниками. Парень остановился, за ним все остальные, и я слышу вопрос в свою сторону. «Что, плечи широкие, малыш?» «Может, зубы тебе жмут, долговязый?» Отвечаю я, демонстративно достаю гайку и надеваю ее на два пальца, так, чтобы ребристая поверхность осталась впереди них. Момент наступает такой напряженный. Их пятеро и один, и ничто вроде мне не может помочь, однако срабатывает приготовленная мной заранее закладка. К длинному подскакивает сзади знакомый уже паренек, и я слышу во фразе, быстро произнесенную на ухо зачинщику, одно знакомое слово — «кирпонос». Слава и грозная репутация главного авторитета Хабзаи и сейчас срабатывает на отлично. Долговязый парень задумывается, однако быстро принимает правильное для себя и спасительное для меня решение, после чего протягивает мне свою руку. «Повезло тебе, что Саня за тебя вписался. Ладно, мир тогда». Я с огромным облегчением в душе делаю паузу, потом все же пожимаю руку и этому парню, и уже знакомому со словами. «Приятно было пообщаться». ПТУшники поворачиваются от меня, и я тоже разворачиваюсь к Юле, которая стоит, распахнув до крайности глаза и не веря тому, что видит. Вскоре я узнаю, что ее парни, который предыдущий, немного побили месяц назад трое ПТУшников, разбили нос и порвали куртку. Завалили и пнули тоже несколько раз, хотя он успел кого-то ударить первый. Все же молодец парень, смог немного проявить характер, однако авторитета, внушающего уважение всем хабзайским в приятелях, не имеет, за это и пострадал. Придется все-таки Сане подгон хороший сделать. Уже второй раз его грозная слава оберегает меня от побоев. «Если есть серьезный авторитет, драться не обязательно», — говорю я девушке с важным видом, не упоминая, что авторитет этот точно не я сам. А что она сама все видела, как местные хулиганы отказались от драки и пошли на мировую? Почему так случилось, знать Юлечке не обязательно. Зато я хорошо чувствую, как стучит ее сердечко до сих пор в предвкушении драки. Не один раз в моей жизни такие случаи приводили девушек и женщин ко мне в кровать. Даже если разрыв во времени между использованием кулаков и кроватью составлял целый час по времени. Этот сильнейший выброс адреналина переходит в эндорфины, которые проще всего реализовать в момент близости с победителем той же драки. Особенно часто такое происходило с пьяными, молоденькими девицами в барах на Думской, когда ты просто выполняешь свою работу на входе или выкидываешь потерявшего берега клиента из бара. Как-то один раз познакомился с одной красивой блондинкой на наших взводных танцах, которые можно было иногда устраивать в училищном чпоке в месте, где оказывается чрезвычайная помощь оголодавшему курсанту, то есть в училищном кафе. Курс у нас уже тогда был четвертый, то есть мы находились на высоком уровне типа женихи и невесты, так что как эта девушка попала на вечеринку, я так и не узнал. Билеты на мероприятия распространяются между женами, чьими-то подругами и знакомыми. Среди тех, кого хотят пристроить замуж за военного человека, хорошо получающего на севере и редко бывающего дома. Познакомился, потанцевали, взял телефон и начал названивать. Все стандартно. Девушка оказалась достаточно конкретной, приехала навстречу и все мне внезапно достаточно разъяснило, как по нотам. Ей уже не 19, как она сказала раньше, а 22. Она и правда мастер спорта по фигурному катанию, заканчивает институт и готова выйти замуж. Хоть бы из-за меня, вполне устраивающего ее парня. На мой удивленный вопрос, а как же романтика, ухаживание и поцелуи, ответила, что все будет и гораздо больше. Она мне все обещает, только сначала подача заявления в ЗАГС, чтобы доказать серьезность моих намерений. И потом я увижу небо в алмазах. Конкретно и по-деловому так, как при заключении сделки по интересам. Или продаже недвижимости. Все стало понятно, подруга реально хороша, однако ее такой прагматичный подход убивает всю романтику, да и в будущем обещает немалые проблемы. Почему она не может найти себе кого-то с такой-то внешностью? Я не знаю и уже не особо хочу узнавать. Мы немного погуляли по Лермонтовскому, я уже успел переодеться в гражданку и подошли к училищу, встали около памятника, где немного пообщались, готовясь расстаться. Когда в мирную нашу жизнь внезапно ворвалась война. Оказывается, недавно на пыльнике перед Балтийским вокзалом, исконным местом сбора старших курсантов нашей системы, случилась суровая стычка. Наши, будучи в солидном преимуществе, побили каких-то курсантов шмоньки и даже сбросили кого-то из них в обводный канал. Училище обиженных моряков-торгашей находится в районе порта, где-то на Двинской улице. Вот теперь оттуда несколько десятков будущих мореходчиков приехали к нашему училищу с ответным визитом и напали на военных моряков, возвращающихся в систему из увольнения. Я не сразу понял, что там началось, куда все бегут и про что-то кричат. Наших сразу смяли, и не ожидавшим нападения курсантам пришлось отступить к воротам системы, однако посланные сразу в клуб, где проходят в этот момент танцы, весть о том, что наших бьют у ворот, донеслась до остальных парней. Вскоре на улицу повыскакивала многочисленная и разъяренная танцульками поддержка. В тылу мореходчиков со стороны обводного канала к тому же появились две машины милиции с работающими мигалками. Они, как люди, имеющие отношение к гражданским и реально милиции, опасающиеся, начали разбегаться в разные стороны. Прямо к нам подлетел парень из нашей роты, товарищ из знойной Армении, прибежавший из танцев и размахивающий тяжелой бляхой на ремне, причем раз за разом опускающий ее на голову какого-то несчастного мореходчика. Сознание покинуло того прямо перед нашими ногами, а разгоряченный приятель даже на меня размахнулся ремнем, не узнав по гражданке. «Ара, ты чего?» — пришлось воззвать к его совести. Ара, узнав меня, махнул приветственно рукой и понесся дальше, догонять следующую жертву. Я же подхватил под руку подругу, прямо пришедшую в полный и безудержный восторг от развернувшейся перед нами баталии, и решительно потащил ее в не такую уж и близкую квартиру моей хозяйки. Слава богу, той дома не оказалось, подруга все еще пребывала в каком-то восторженно перевозбужденном настроении, можно сказать, что в состоянии аффекта. И все благополучно свершилось на большой кровати хозяйки к нашему взаимному удовольствию. Больше понятно, что к моему. «Теперь ты, конечно, на мне не женишься», — грустно, но вполне уверенно констатировала подруга, когда мы прощались около Балтийского. Я промолчал, не зная даже, что и ответить на такой посыл после недавно случившейся близости. Не то чтобы я конкретно против встреч с такой деловой девушкой, однако ее предложение слишком серьезно, чтобы обещать ей что-то вот так, с кондачка. «Мы еще так мало знакомы», — робко начал я, однако меня решительно прервали. «Не звони мне больше. Ни к чему это», — подвела она итог нашему общению и, резко развернувшись, зашагала к метро, показывая на редкость красивые ноги. Да, к шмоньке мы еще прокатились с операцией «Возмездие», сколотив компанию побольше и даже отлупили несколько попавшихся ее представителей по пути. Однако, посмотрев на здоровенную общагу мореходчиков вблизи и представив, сколько там может оказаться противника, тоже достаточно взрослых парней, отслуживших уже в армии, решили, что подвигов здесь на сегодня хватит, и на подвернувшемся трамвайчике совершили тактическое отступление из вражеского района. все же не успокоились на этом. Ворвались на сам вокзал, где при полном попустительстве милиции погоняли мореходчиков и попавших под руку сухопутных курсантов. Даже спустились на платформу метро, где занялись тем же самым, перекрыв сверху и снизу эскалаторы. Попавшие в ловушку мореходчики попрыгали на неработающий центральный и там ждали, когда мы уйдем. Потом нашу толпу с пыльника разогнали наши же начальники, срочно вызванные по этому поводу в училище. И на этом веселье закончилось. В общем, выступили главными доминаторами на Балтийском вокзале и прилегающих к нему пространствах, подтвердили, что это наше законное место, и на этом успокоились. Вот и сейчас Юлечку бьет хорошо понятная мне адреналиновая дрожь, поэтому мы поднимаемся на небольшую горку, где долго целуемся всласть под соснами. Однако, как гормоны в молодом теле прыгают, пусть голова немного отстраненно посматривает на меня самого со стороны, организм подростка не желает на это обращать внимания. Его уносит в небеса. Когда я чувствую высокую грудь Юлечки, своим телом, даже под зимней одеждой, меня бросает в томительный жар. Губы умело впиваются в ее приоткрытый ротик, и время, когда ей пора спешить домой, проносится мгновенно.